Глава 40. Кейнер. Последние события, участившиеся прорывы, серьезные ранения его людей, покушение на Ариэлу, организованное Саларой, сильно пошатнули веру главного стража в свои силы и подорвали уверенность в себе. Конечно, он никогда не признался бы в этом, но стал испытывать страх. Кейн страшился не справиться с возложенными на него обязанностями по защите мира от порождений хаоса. А еще племянник короля боялся, что не сумеет уберечь собственную жену. Счастье, спокойствие и благополучие Ариэллы стали для Кейна чуть ли не важнее благополучия целого мира. То, что главный страж королевства испытывал к собственной жене, нельзя было охарактеризовать одним словом. Кейнера одолевали безудержная страсть, сводящая с ума желание и всепоглощающая нежность. Он желал обладать Ариэллой без остатка, целиком и полностью. Хотел, чтобы ее мысли были только о нем, хотел, чтобы она дышала им так же, как он дышит ею. Кейнер больше не представлял жизни без жены. Ариэлла проникла ему под кожу, в сердце, в мысли. Она полностью завладела всем его существом, его душой. Для него больше не существовало других женщин. Племянник короля не задавался вопросом, как такое произошло. Когда Ариэлла успела стать для него центром мира, он просто принял это и теперь боялся, что не сможет ее защитить. Этот страх вызвало не только количество врагов, он был обусловлен участившимися прорывами тварей. Мысли о них вызывали тревогу. В последний год порождения хаоса стали действовать иначе. Их поведение изменилось, они начали агрессивнее прорываться через завесу. Так, словно от этого зависят их жизни. И если раньше, пройдя через завесу, твари пытались быстро расползтись по миру, то теперь все было по-другому. Они организованно и целенаправленно вступали в бой со стражами. Словно их главной задачей стало убить хранителей и защитников магического барьера. Этому пока не было подтверждения, лишь подозрения, но порождения хаоса вели себя так, словно кому-то подчинялись. Звучало бредово, невозможно, ведь у тварей нет разума как такового, лишь голые инстинкты и жажда крови. Но по-другому их поведение объяснить не удавалось. Кейнер чувствовал, что что-то упускает, что-то важное, но пока не мог понять, что именно, слишком мало информации. Они не изучали порождение хаоса, уничтожали их на месте, пленных не брали. И теперь глава стражей думал, а не совершили ли они ошибку, не изучив противника как следует. Так ли твари неразумны, как все думают? «Что скажешь?» Покинув допросную и приблизившись к брату, хмуро спрашивает Фредерик. «О чем?» Вынырнув из нерадостных мыслей, уточняет главный страж. «Ты слышал, что сказала Салара? Она шпионила за тобой все время, что была рядом!» Повысив голос и не разделяя спокойствия брата, раздраженно произносит принц. «Не вижу причин для беспокойства», — равнодушно отзывается Кейн. «Издеваешься? Эта гадина доносила на тебя, а тебе словно плевать на это». «Ничего действительно важного или опасного для нас или королевства Салара не знала. Я не обсуждал с ней важные темы, не раскрывал секреты в постели и за ее пределами. Это уже подтвердили менталисты. Так что отставь панику, Фред». «Она рассказала Леону о твоем состоянии, и он понял, что твоя магия тебя не слушается. Он собирается вынести на совет вопрос о твоем смещении с должности главного стража». «Пусть попробует. Леон Делстон не может смириться, что не стал стражем. Он понятия не имеет о наших тайнах, об особенностях магии стражей, поэтому у него не выйдет сместить меня. Моя магия стабилизировалась, и я легко смогу это доказать». «Уверен? Вы ведь еще не скрепили с Ариэллой свой брак?» — заметно успокоившись, уточняет принц. «У меня все под контролем, Фред. Я справлюсь», — заверив брата в своих силах, Кейнер спешит попрощаться. Его ждут в другом месте. Точнее, он надеется, что все еще ждут. «Если я тебе больше не нужен, отправляюсь отдыхать». Весь путь до покоев жены в голове Кейнера крутятся разные мысли. Как ни странно, но Кейна совершенно не задело то, что Фредерик оказался прав насчет Салары. Ее предательство ничего не всколыхнуло в душе. Когда менталисты допрашивали девушку, племянник короля сохранял ледяное спокойствие. И наигранным оно не было. Он не испытывал к Саларе ни жалости, ни сострадания, лишь полное безразличие к ее судьбе. Она посмела покуситься на его жену и тем самым лишилась с его стороны всякой поддержки. Также Кейн со злорадным удовольствием представлял, как вытянется лицо графа Делстона, когда его обвинят в шпионаже за членом королевской семьи и лишат должности в совете. Для Леона это станет тяжелым ударом. Он очень дорожит своим положением. Но, может, он, наконец, перестанет винить в своих неудачах других и возьмется за ум? Хотя сомнительно. Очевидно, у Леона напрочь отсутствуют мозги, если он решил влезть в то, в чем совершенно не разбирается и чего не понимает. Стражи — это закрытая каста магов, официально находящаяся под управлением короля, на деле же подчиняющаяся ему, Кейнеру. Стать стражем только из собственного желания невозможно. Лишь имея особую сильную магию, можно попасть в ряды избранных защитников. И информация насчет особой магии, необходимой, чтобы стать стражем, Леону известна. Граф Делстон же не мог или не хотел смириться с таким положением. Упорно, из раза в раз, он пытался пролезть в ряды стражей, и каждый новый отказ принимал как личное оскорбление и вину возлагал именно на племянника короля, считал его главной причиной, не дающей ему, Делстону, стать стражем. В чем крылась причина его столь одержимого желания стать стражем и рисковать жизнью, защищая королевство, Кейнер не понимал. Леон был не из тех людей, которых волнует благополучие других. Впрочем, сейчас не время думать о графе Делстоне. Скоро Кейн увидит свою жену. Мысли об Ариэлле отзываются теплом в груди, и на губах стража возникает мимолетная улыбка. Интересно, ждет ли его Ари? Волнуется ли? Не передумала ли она? Желая как можно скорее увидеть жену и убедиться, что она все еще хочет превратить их формальный брак в настоящий, Кейнер ускоряет шаг. И лишь оказавшись у нужной двери, переводит дыхание. Подавив внутреннее волнение, он уверенно входит в покои. В гостиной царит уютный полумрак и тишина. Света достаточно, чтобы беспрепятственно, не боясь на что-то наткнуться, дойти до двери, ведущей в спальню Ариэллы. Открыв дверь, Кейн встречается глазами с замершей посреди комнаты женой. Напряжение и неуверенность резко отпускают. Ариэлла ждет. И она не передумала. Сегодня она полностью станет его.